Он не унывал, ибо был молод, и жизнь казалась ему прекрасной. Он посмеивался над теми, кто цеплялся за обветшалые представления. Несчастные люди, они привыкли смотреть назад, а не вперед. Что касается его самого, он никогда не будет, словно попугай, повторять заученные истины, принадлежащие авторитетам. Он будет отстаивать свои взгляды, свои убеждения. Знакомство с работами виднейших мыслителей прошлого привело Джулио к глубоким раздумьям о церковном вероучении. Так ли устроен мир, как объясняют богословы? Действительно ли он всецело подчинен воле Творца и Управителя Вселенной, или развивается по своим собственным законам? Божественной волей довольно легко объяснить непонятные явления и загадки, которыми полна природа. Если что-то непонятно, проще всего сказать, что это, дескать, от Бога. Но что дает такое объяснение ученому? Ведь непонятное так и остается непонятным. Постепенно Ванини пришел к выводу, что религиозное вероучение полно противоречий. Вместо того, чтобы искать пути к их разрешению, богословие сознательно уводит людей на путь заблуждений, заставляя полагаться лишь на авторитет Священного Писания и отцов Церкви. Однако разум не может принимать религиозные учения на веру. Он никогда не смирится с бездоказательностью. Чтобы теологические концепции могли быть приняты за истину, они должны иметь достаточно убедительные обоснования. Но ведь в таком случае теряло всякий смысл требование Церкви принимать религиозные истины на веру. Что будет, если каждый верующий станет искать разумное обоснование догматам религии? Так можно зайти слишком далеко, и все здание веры рухнет. Понимал ли это молодой итальянец? Конечно, понимал. Не мог не понимать. Однако он исходил из того, что все в мире должно быть познано с помощью разума. Все должно быть логически обосновано. В том числе и истины религии, которые проповедовала церковь. С такими взглядами в 1611 году 26-летний Джулио Ванини после нескольких лет странствий возвращался на родину. Глава 3. И снова солнце Италии, яркое, ослепительное, без которого так трудно прожить итальянцу. И снова голубое безоблачное небо над головой, небо Италии. Ванини приехал в Венецию. Он любил этот город, очаровывавший каждого, кто попадал сюда. Он мог без конца восторгаться неповторимой архитектурой венецианских дворцов с ажурными галереями, многочисленных церквей, инкрустированных цветным мрамором, множеством разнообразных мостов, перекинутых через одетые в камень каналы. Его восхищал и дворец Дожей, и величественный собор Сан-Марко, и библиотека Сан-Марко, в которой он проводил долгие часы за старинными фолиантами. И, конечно, можно было бесконечно слушать песни гондольеров, песни родной Италии. Но не только это привело его в Венецию на сей раз. Венеция занимала независимое от папской власти положение. А это было особенно важно для ученого, который расходился во взглядах с католической теологией. Ванини надеялся, что здесь он будет чувствовать себя свободнее, чем где-либо. Еще совсем недавно он с юношеским пылом открыто провозглашал свои убеждения, подвергал критике христианства, а заодно и римскую курию, проповедовавшую догматы этой религии. Несколько столкновений с католиками убедили его, что нужно быть осторожнее. Доброжелатели напоминали ему о жестоких расправах церковников с вольнодумцами, посоветовав не выступать открыто против церкви. Ванини внял этим советом. Но, может быть, в Венеции он все-таки сможет действовать свободно? Увы, он вскоре убедился, что и в Венеции нельзя говорить, что думаешь. Уже после первых его публичных выступлений, в которых он решительно отверг христианское учение о божественном творении мира, заявив, что природа развивается по естественным законам, его предупредили, что с подобными идеями выступать далеко не безопасно. Вначале он не особенно обратил внимание на эти предупреждения и продолжал открыто проповедовать свои богохульные взгляды. Его предупредили вновь. Друзья сообщили, что ему следует опасаться кармелитов, членов католического ордена, в котором он состоял несколько лет назад. Ванини получил несколько угрожающих писем. Они не были подписаны, но не так-то трудно было догадаться, кому они принадлежат. Не стесняясь в выражениях, авторы писем осыпали Ванини бранью, сулили ему самые страшные божьи кары, а заодно и кары земные, которых, быть может, следовало опасаться в первую очередь. Ванни не знал, что эти угрозы не беспочвенны.